Уинсон сказала, что компьютер с выходом в интернет ей больше не нужен, поэтому они прошли в кабинет Бэнкса. Золотые стрелки на голубом циферблате церковных часов показывали без 10:12, и рыночная площадь была запружена туристами и вышедшими за покупками местными жителями, сновавшими туда-сюда по узким улочкам, которые лучами расходились от нее. Теплело, и Бэнкс приоткрыл окно дюймов на 6, чтобы впустить немного свежего воздуха. Шум машин, обрывки музыки, смех и разговоры — все это казалось далеким и приглушенным. В комнату слегка тянуло запахом выхлопных газов от дизельных двигателей, проезжающих мимо машин. «Сдается мне, ты сегодня утром неплохо потрудилась», — заметил Бэнкс, глядя, как Уинсон водружает кипу бумаг на его стол. «Да, сэр. Я больше 3 часов просидела на телефоне и в интернете, и думаю, что вы сочтете результаты очень интересными. Выкладывай». Они расселись полукругом у стола Бэнкса, чтобы всем было видно. «Итак», — заговорила Уинсон, беря первый лист, — «начнем с 12 января 69-го. Концертный зал Топ-Ранк Сьют, Кардифф». «Что там произошло?» — спросил Бэнкс. «Ничего. Во всяком случае, в самом Топ-Ранк Сьют». «А где же тогда?» «Не гони лошадей», — призвала его Энни. «Пусть Уинсон расскажет, как ей удобно». «Я поговорила с архивистом одной из тамошних крупных газет», — продолжала Уинсон. «Она называется «Саус Уэльсеко». Этот парень удивился, что его опять спрашивают об этой дате». «Опять? Вот именно», — подтвердила Уинсон. «Вероятно, Ник Барбер проделал кое-какую подготовительную работу еще до того, как отправился в Йоркшир. Особенно его интересовали даты гастрольных концертов Мэтт Хэттерс в интервале между Бримлейским фестивалем и смертью Робина Мерчанта. Поэтому я удивляюсь, зачем ему понадобилось заходить на сайты группы Eastvale Computers и записывать то, что он и так знал, в книгу, которая у него с собой была», — вставила Энни. «Джон Батлер, редактор Мохо, говорит, что Барбер всегда очень скрупулезно проверял факты», — заметил Бэнкс. «Когда он делал материалы, он сверял все сведения как минимум 2 раза. Возможно, он как раз этим и занимался, готовясь к очередной беседе с Виком Грифзом». «Логично», — согласилась Энни. «Давай дальше, Уинсон». «Иногда ему приходилось обращаться в редакции местных газет, чтобы узнать, не сохранилось ли у них старых подшивок, но обычно в этом не было необходимости. Почти все, что было нужно, доступно в газетном хранилище Британской библиотеки, и он мог читать эти материалы в виде микрофильмов в газетном зале. Кстати, среди его лондонских телефонных звонков есть несколько исходящих, которые были адресованы в эту библиотеку, а также в редакции местных газет, интересующих нас городов – Плимута, Кардиффа и Брайтона. Что он обнаружил?» «Сначала, – сказала Уинсон, – он, очевидно, просто искал обзоры, посвященные выступлениям Мэтт Хэттерс. Может быть, ему нужны были цитаты, чтобы украсить ими статью. Как вы и сказали, сэр, он был человек въедливый и, похоже, пытался показать эпоху в широком контексте. Всякие мелкие заметки о том, что происходило в тот день в Бристоле или в Плимуте, чем тогда интересовались местные жители и тому подобное, дать фон. Но в этом ничего необычного нет», — заметил Бэнкс. «Он был музыкальный журналист. Думаю, еще он рыскал в поисках любых старых фотографий группы и всех их пиратских записей, какие удастся отыскать». «Да, сэр», — подтвердила Уинсон. Конечно, он не изучал каждый концерт. Они за этот период выступили более чем в 100 мелких и крупных городах. Но в читальном зале он действительно освоил довольно много материала. Я говорила по телефону с библиотекаршей, которая обслуживала его в британской библиотеке. И она дала мне список публикаций, которые он читал, и переслала по факсу распечатки микрофильмов тех газет, которые выходили в 3 интересующих нас дня. Она очень помогла. Кажется, она была даже рада поучаствовать в полицейском расследовании. Собственно говоря, Барбара, как вы понимаете, интересовали номера газет, выходившие на следующий день после того или иного концерта. «Потому что рецензии появлялись именно тогда», — отметил Бэнкс. «Именно так». «Ну так вот», — продолжала Уинсом, — «в этих отзывах ничего особенно занятного нет. Видимо, в тот вечер музыканты были в хорошей форме, даже Вик Грифс. Я предполагаю, что Ник Барбер больше заинтересовался другой новостью». Она взяла из своей кипы еще один лист и повернула его на столе, чтобы Бэнксу было удобно читать. «Извините за качество, сэр, но у библиотекарши было слишком мало времени. Уж как получилось. Распечатка была крошечная, и Бэнксу пришлось достать очки». Это было сообщение о молодой женщине по имени Гвинет Харрис, которую нашли мертвой в Бьют-парке, почти в центре Кардиффа, в 6 утра 13 января. Ее обнаружил пожилой мужчина, вышедший гулять с собакой. По всей видимости, Гвинет схватили сзади и 5 раз ударили ее в сердце острым предметом, напоминавшим лезвие пружинного ножа. Других подробностей не было. «Господи!» — произнес Бэнкс. «Как Линду Лофтхаус. Есть еще?» Энни кивнула Уинсом, и та взяла другой листок. 20 апреля 70-го года. Брайтон энд Хоув Газет. Номер вышел на следующий день, после того, как Мэтт Хэттерс выступили в тамошнем куполе. Очевидно, не лучшим образом. Обозреватель пишет, что Грифс, казалось, пребывает в почти бессознательном состоянии. Один раз Рэгу Куперу пришлось даже подойти и положить его пальцы на нужные клавиши, чтобы он сумел взять аккорд. Но главное, тут есть заметка о молодой девушке по имени Анна Хиггинс, которую обнаружили мертвой на пляже возле западного пирса. «Зарезана?» — спросил Бэнкс. «Да, сэр. На этот раз нападали спереди». «Могу предположить, то же самое случилось после 3-го концерта, дату которого Ник обвел кружочком. Western Evening Herald. 20 мая 70-го, среда, рецензия на концерт Мэтт Хэттерс и заметка об Элизабет Треговин. 17 лет, найдена мертвой в Хоу-парке, город Плимут. Ее, в отличие от других, задушили». «Значит, если это совершил один и тот же человек, — заговорил Бэнкс, — он становился все смелее, наглее и относился к жертвам, так сказать, все более личностно. Что касается первых двух, то он даже не хотел, чтобы они его видели, но третью он зарезал спереди, а последнюю задушил. Это все?» «Да, сэр, — ответила Уинсом. Может, есть и еще, но Ник Барбер занимался только этими тремя. Видимо, для него это оказалось достаточно». «Любому было бы достаточно», — заметил Бэнкс. «Если считать Линду Лофтхаус в Бримли, у нас получается, что 4 девушек убили в непосредственной близости от тех мест, где только что выступали Мэтт Хэттерс. Кто-нибудь из девушек был на концертах? Они были как-то связаны с группой?» «Мы пока не знаем», — ответила Энни. «Уинсом решила, что лучше как можно скорее познакомить тебя с промежуточными результатами, а нам надо еще побегать. Нужно узнать о расследованиях по этим делам. Если эти данные доступны, связаться с местными управлениями полиции, выяснить, что у них есть в архивах. Сам знаешь, мы никогда не сообщаем газетам все данные». «Да, вот еще один факт», — добавила Уинсом. «Не знаю, интересно это или нет, но Мэтт Хэттерс на протяжении почти всего августа 69-го ездили с гастролями по Франции». «И что же?» — спросил Бэнкс. «У нас пружинные ножи под запретом, но купить их во Франции проще простого. И я не думаю, что в те годы на вокзалах и в аэропортах стояли металлодетекторы». «Верно», — признал Бэнкс. «Отличная работа. Итак, куда же это нас ведет?» Перед отъездом в Йоркшир Ник Барбер узнает о том, что за концертами Мэтт Хэттерс в конце 60-х, начале 70-х тянется след из трупов, и первый труп принадлежит его родной матери. Очевидно, местные управления полиции в то время не обменивались информацией об этих убийствах, что неудивительно. Даже в конце 80-х плохо налаженные связи между полицейскими силами помешали расследованию дела йоркширского потрошителя. Стэнли Чедвик был уверен, что поймал своего преступника, так что это дело его больше не интересовало. К тому же он был озабочен собственными проблемами, то есть Ивонной. А так как одну из жертв задушили, а не зарезали, другой почерк, даже если бы Чедвик набрел на эту историю, что маловероятно, он бы не обратил на нее внимания. И кто мог рассматривать Мэтт Хэттерс как общий знаменатель всех этих убийств? Очевидно, Ник Барбер, ответила Энни. Перед своим предполагавшимся вторым интервью с Виком Гривзом в день, когда Барбера убили, то есть в пятницу, он утром отправился в Eastvale Computers, чтобы подтвердить даты, и записал результаты на форзаце книги. От хозяина паба Cross Keys мы уже знаем, что у Барбера была привычка таскать с собой книжку, когда он ходил выпить или перекусить. «Нам повезло, что он был так методичен», — заметил Бэнкс, «если учесть, что все остальные его исследовательские материалы украдены. Значит, ты думаешь, что убийца Вик Грифс?» — спросила Энни. «Не знаю». «Ну, не похож он на убийцу». «Но кто-то же убил этих девушек», — возразила Энни. «И Вик Грифс всякий раз совершенно точно был где-то рядом. Почему же он остановился?» — спросил Бэнкс. «Точно мы пока не знаем», — ответила Энни. «Быть может, распад его личности зашел слишком далеко, и он больше не мог не то что нож в руке держать, но и вообще нормально функционировать». А Крис Адамс его выгораживал, всячески защищал. Думаешь, Адамс знает правду? «Вероятно», — ответила Энни. «А зачем ему выгораживать Гривза? Они старые друзья. Тебе же Таня Хатчесон так и сказала, верно? Они вместе выросли. А как объяснить смерть Робина Мерчанта?» «Возможно, он как-то узнал». «И ты думаешь, что Грифс убила его?» «Это было нетрудно. Всего один небольшой толчок. Сложность в том, — заметил Бэнкс, — что мы вряд ли добьемся от Грифса признания. Но мы можем хотя бы попытаться». «Да». Бэнкс встал и взял свою куртку. «Прекрасная работа, Уинсом. Продолжай. Выясни у местной полиции все подробности этих убийств». «Куда ты?» — спросила Энни. «Мне кажется, я знаю, где Вик Грифс. Попробую с ним поговорить». «Не захватить ли вам подкрепление, сэр?» предложила Уинсон. «Я хочу сказать, если он действительно убийца, и вы его загоните в угол, он может быть опасен». «Не стоит», — возразил Бэнкс, вспомнив, что Энни его тоже предостерегала. «Иначе мы уж точно ничего не добьемся. Он не вписался в общество, не умеет взаимодействовать с людьми и особенно боится незнакомцев. Можно только догадываться, как он отреагирует, если к нему подъедут две машины, полные полицейских. А меня он хотя бы видел раньше. Не думаю, что мне стоит его опасаться». «Надеюсь, ты прав», — отозвалась Энни. Бэнкс тоже на это надеялся, заводя Порше и выезжая из Иствейла в сторону Линкарта. Он вспомнил страх, овладевший им, когда он обыскивал коттедж Гривза, и во рту у него пересохло. В таких безумцах, как Вик Гривз, иногда может просыпаться невероятная сила, почти как у Супермена. Хорошо, что он хотя бы сообщил Энни и Уинсон, куда направляется, и попросил дать ему 20 минут, прежде чем на патрульной машине прибудет подкрепление. Нет никакой уверенности, что Гривз именно там. Бэнкс понял это, пересекая мост через реку Свейн и двигаясь к Лингарту. Но все-таки это была чертовски хорошая идея. Агент по недвижимости говорила ему, что видела в окрестностях Свейнсвью-Лодж прогуливающегося человека, а Гривз замкнулся, как только услышал название этого места. Вероятно, оно накрепко связалось в его мозгу с определенным периодом жизни, и вполне естественно, что его тянет туда в моменты стресса или душевного смятения, во всяком случае. Именно на это надеялся Бэнкс, останавливая машину на поблекшем пологом склоне долины. Он открыл дверцу, и ветер хлестнул его по лицу. Дверь, через которую он проходил в прошлый раз, сейчас была надежно заперта, и Бэнкс был уверен, что этим путем сюда никто не мог бы проникнуть. Сбоку от поместья грунтовая дорога сбегала с холма и уходила в сторону приречной деревушки Брейк. Наверху Бэнкс разглядел боковой вход в два больших гаража, которые также были заперты. Довольно высокая каменная стена спускалась с холма параллельно этому проселку, но через нее, подумал Бэнкс, можно легко перелезть, особенно в одном месте, где не хватает нескольких камней. Попасть в дом, наверное, нельзя, не разбив окно, но любой, преодолев стену, мог получить доступ на территорию поместья. Первым подтверждением этой идеи Бэнкса стал лежащий в канаве велосипед, покрытый куском синего полиэтилена, прижатого двумя камнями и с шумом трепетавшего на ветру. Очевидно, Гривз не сумел переправить через стену еще и велосипед. Перемахнув через ограду, Бэнкс оказался в саду поместья за бассейном, там, где гигантский запущенный газон устремлялся под уклон в своем долгом пути к реке. Он подошел к краю бассейна, покрытому мхом и лишайником. Сам бассейн душила трава, и его дно было усеяно осколками стекла и пустыми банками из-под пива «Карлсберг». Он позвал Вика Гривза, но ветер принес имя обратно. Бэнкс вдруг осознал, что при виде любой тени всякий раз вздрагивает. Страх сгустился в груди тяжелым комом. Он находился на открытом месте. Ему очень захотелось, чтобы Вик действительно оказался безобидным малым. Пустая банка из-под кока-колы выкатилась с газона на твердую поверхность патио, и Бэнкс резко обернулся, готовый обороняться. Когда он достиг ближайшей к дому стороны бассейна, ему показалось, будто что-то высовывается из-за одной из колонн, подпирающих верхнюю террасу. Там все тонуло в тени, но он был почти уверен, что различает чью-то ногу и штанину, заправленную в сапог. Подойдя поближе, он увидел на штанине велосипедный зажим. «Привет, Вик», — негромко произнес Бэнкс, — «ты не собираешься выходить?» После томительной паузы нога зашевелилась, поблескивающая лысая голова Вика Гривза появилась из-за колонны. «Ты ведь меня помнишь, Вик?» — продолжал Бэнкс. «Незачем бояться. Я приходил тебя навестить в твой коттедж». Вик не отвечал и не двигался. Он лишь не отрываясь глядел на Бэнкса. «Давай, вылезай, Вик», — попросил Бэнкс. «Я хочу задать тебе несколько вопросов, только и всего». «Вика тут нет», — наконец ответил тот тоненьким голоском. «Нет, он тут», — возразил Бэнкс. Вик удерживал свои позиции. Бэнкс немного покружил вокруг него, чтобы найти точку, с которой Гривза лучше видно. «Ну ладно», — сказал он. «Хочешь там оставаться? Пожалуйста. Я с тобой отсюда поговорю. Ничего?» Ветер завыл в нише под нависающей террасой, но Бэнкс успел разобрать что-то вроде тихого «да». Гривз сидел, привалившись спиной к стене, сгорбившись, обняв руками колени, прижатые к груди. «Я буду рассказывать», — предложил Бэнкс. «А ты только говори, прав я или нет. Идет?» Гривз изучающе посмотрел на него серьезными прищуренными глазами и ничего не ответил. «Было это давно», — начал Бэнкс, «аж в 69-м, когда Мэтт Хэттерс играли на фестивале в Бримли. Там за сценой была одна девушка. Ее звали Линда Лофтхаус, твоя кузина. Ты для нее достал пропуск за сцену. Она была со своей лучшей подругой Таней Хатчисон, которая примерно через год стала участницей группы. Но это я забегаю вперед. Ты следишь?» Гривз опять промолчал, но Бэнкс мог поклясться, что заметил проблеск интереса в его глазах. «Перемотаем пленку вперед к последней ночи фестиваля. Играли Led Zeppelin. И Линде захотелось прогуляться, чтобы проветрить мозги. Вот она и пошла в лес. За ней кто-то последовал. Это был ты, Вик?» Гривз помотал головой. «Ты уверен?» — настаивал Бэнкс. «Может быть, у тебя был трип? Может быть, ты не понимал, что делаешь? Что-то ведь произошло, правда? Что-то изменилось в ту ночь. У тебя внутри словно что-то щелкнуло, и ты ее убил. Вероятно, ты не понимал, что натворил, или как будто смотрел откуда-то сверху на то, как это делает кто-то другой. Но ведь это был ты, верно, Вик?» Наконец у Гривза прорезался голос. «Нет», — произнес он, — «нет, он ошибается. Вик хороший мальчик». Ветер почти совсем заглушал его слова. «Скажи мне, в чем я ошибаюсь?» — попросил Бэнкс. «Скажи, я хочу знать». «Не могу», — ответил Гривз. «Не могу сказать». «Нет, можешь. А в Кардиффе, в Брайтоне, в Плимуте там были другие девушки?» Гривз лишь мотал головой из стороны в сторону, бормоча что-то, чего Бэнкс не мог разобрать за порывами ветра. «Я стараюсь тебе помочь», — объяснил Бэнкс, — «но не смогу, если ты не расскажешь мне правду». «Правды нет, — изрек Грифс. «Есть!» «Кто убил этих девушек? Кто убил Ника Барбера? Ник узнал? Он предъявил тебе улики? За это его и убили?»